Я пришел сюда не первым. Старые кострища и перепревшие подстилки от палаток попадались часто, особенно по отлогому берегу. И еще чаще все те же консервные банки и битые бутылки. Эта загаженность как-то меня отрезвила. Все равно, кто тут был, хорошие люди или плохие, туристы или рыбаки, охотники или геофизики. Главное, исчезла первозданность, все время существовавшая в моем воображении. Успели вперед меня, залезли и стоптали, выдернули дедово удилище и выловили всех золотых рыбок. Спохватился я, когда почти на треть обогнул озеро и оказался под скалами. Внимание привлекла темная полынья метрах в 50 от берега. Вернее, ее правильная четырехугольная форма. Были и другие, в основном округлые. И вода там отсвечивает красным. Для рыбацкой лунки слишком велика, разве что невод запускали. Но какой дурак станет тянуть глубокое горное озеро? И даже если таковой отыскался, то почему нет других прорубей для протяжки фалов? И где майна, чтобы выбрать невод с рыбой в конце тони? И что за пятнышко на воде? Будто кровь. Лед от берега давно оторвало, изъело солнцем. Однако по камням можно было спокойно перебраться на него, что я и сделал. Судя по видимым сколотым торцам многослойного ледяного поля, за зиму здесь нарастал панцирь толщиной более 1,5 метра за счет родников или неких приливов, образующих наледь, впоследствии замерзающую. Должно быть, дед верно сказал. На первый взгляд замкнутое, закрытое озеро имело подводные ключи, ручьи, речки, живые во все времена года. И если так, то его можно было отнести к карстовым озерам, уровень воды в которых может колебаться до десятков метров. Ботинки у меня были невысокие, потому брел осторожно и все-таки начерпал, ступая в глубокие промоины. Тут и вода имела необычные оптические свойства. Озеро в третий раз сменило оттенок, стало зеленоватым, а наледь бесцветной и невидимой. Только алое пятно у полыньи разрослось, будто там кровоточащая рана. Майна была выпилена мотопилой, а возле нее я увидел предмет, который никак не мог принадлежать рыбакам с неводом. Подводный фонарь, обтянутый ярко-красной резиной. Видно, он упал в снег, оказался потерянным или забытым, и весной, нагреваясь на солнце, вытаил под собой небольшой аквариум, повторяющий собственную форму. Но больше всего удивило, что фонарь еще светил. Похоже, рыбаки тут побывали серьезные, с водолазным снаряжением, и ловили они наверняка золотую рыбку. Вот и место приметили. Не моржи ведь тут купались. Вернувшись на берег, я тщательно осмотрел откос напротив полыньи, вросшие в землю камни, траву. Поднялся выше к развалам и проверил все подозрительные места, пока не понял, что ищу прошлогодний снег. И все-таки один след нашел. Черный, веерообразный отпечаток на довольно высоком и плоском камне. Обычно такой остается от резинометаллической гусеницы снегохода при резком развороте. Приезжали сюда зимой, причем ближе к ее концу, по большому и плотному снегу. Однако у меня опять началась шейная болезнь. Я непроизвольно оглядывался, вертел головой чуть ли не на 180 градусов. И еще почувствовал усталость. День не кончился, а столько всего произошло и случилось, что шел явный перегруз. Я начинал тупеть. Уже не хотелось ни о чем думать. общий тонус падал, наваливалось равнодушие. И вместе с тем острее становилось чувство опасности. Это можно было расценить как одичание, когда беззащитный человек бесконечно испытывает природную стихию, притупляется разум, и, напротив, начинают развиваться инстинкты, а первый из них – самосохранение. Если бы сейчас на пути мне попался чей-нибудь рюкзачок с продуктами, я бы тоже спер его, не задумываясь, потому что вместе с усталостью подпирал голод. А тут еще солнце, долго висевшее в зените, будто над экватором, свалилось за Монорагу. Так незаметно и быстро стало опускаться, что восточная часть гор погрузилась в сумерки. Зубья на коварной красавице еще сияли, чуть севернее багровели тучи, а ледяное озеро опять, будто хамелеон, поменяло окраску, превратившись в золотистое, причем очень глубокого, мерцающего цвета. Любоваться вечерними горами было некогда. Сумерки и ощущение близкой опасности подстегивали. Я пошел обратным маршрутом. Однако через сотню метров, оказавшись у края каменистой гряды, понял, что без солнца в окрестностях Монораги лучше не ходить. Было еще достаточно светло. Так, легкие сумерки белой ночи. Но полностью изменилось ощущение форм. Светотени стали обманчивыми. Наступаешь вроде на твердь, а там провал, пустота. Хватаешься за грань глыбы, под рукой гладкая стенка. Трижды, чуть не навернувшись, я опять ободрал локоть по старому месту и остановился с чувством полной беспомощности. Будто первый раз в горы попал и вообще не умею ходить, тычусь, как слепой котенок. А за рекой, на Монораге, все еще полыхает свет, и останцы от него снова зашевелились, задвигали руками. Точно мужики залезли на гору и стоят, смотрят в мерцающее золотом ледяное озеро. Я вернулся к плоту, причаленному между камнями. Однако замысел отплыть тотчас же рухнул. В этом неверном свете горная река показалась буйной, стремительной. Одна сплошная шевера. Что-то наподобие руля я сделал, привязав плаху от стола к корме. Однако она все время выворачивалась из воды и была непослушна. А управляться одним шестом с двумя кубометрами сколоченных и связанных в два ряда бревен не так-то просто. Вместе с заходом солнца у реки стало холодно. Я начал зябнуть и искать себе нору. Под брезентовой штормовкой у меня олимпийка. Раньше так назывались спортивные костюмы. Футболка и больше ничего. Свитер остался в рюкзаке. И ноги мокрые. Найти топливо и развести костер было еще можно. Да ведь сразу привлечешь к себе внимание. А где-то тут бродит ворюга. И поди жрет мою тушенку с пряниками, гад. Особенно пряники жалко. Лучшая пища в маршруте. Если еще с хлебом их есть, так и сытно. Пожалуй, воспоминание о пище и воре с собакой толкнуло на решительный шаг. Да что я боюсь? Так и буду сидеть всю ночь, трястись от страха и мерзнуть, а он будет ошиваться где-нибудь неподалеку и смеяться? Нахрен, пусть этот дикарь боится. Я поднялся повыше от болотистого берега, нашел место возле ручья, вдоль которого ходил к озеру, и стал готовить ночлег. Лес тут был бедноватый, угнетенный, похожий на тундровый, однако заготовить настоящих дров на всю ночь было можно. Нарубил лопатой сушняка, собрал кое-какой валежник, хворост и запалил костер. И уже при его свете повесил ботинки и носки сушиться, после чего наломал лиственных веток, сел к огню и стал есть хвою. Она распустилась недавно, была еще мягкая и кисленькая. Сразу вспомнилось детство, когда мы с началом весны переходили на подножный корм и ели в лесу все подряд, от стеблей дикого горошка и колбы до сосновых почек и вот этой хвои. Ведь и вкусно казалось. Вместе с огнем незаметно исчезло повышенное чувство опасности. Прекратился процесс одичания. Я тихонько, из-под воль, начал прокручивать в памяти весь этот потрясающий день и уже приблизился к фаталистической мысли, что ночевать остался не случайно. Завтра уйду к той точке, где был сегодня утром, и еще раз посмотрю восход солнца над Монорагой. Эх, был бы фотоаппарат, да еще с цветной пленкой. Но его вместе с ружьем, приемником и бивнем украли еще из коляски мотоцикла возле УВД. Между прочим, дважды в жизни лишался походного имущества. Я открестился от ассоциаций, общипал хвою с последней ветки, перевернул ботинки на колышках и сел так, чтоб можно было дремать. Единственное оружие, заточенную лопатку, положил под руку.